Из леса выбежало около десятка татар. Костер осветил их фигуры, и Фрол не сплоховал. Щелкнула тетива, и один из нападавших упал. За первой стрелой последовала еще одна, и еще один татарин упал. Татары явно замешкались. Как нападать, когда невидимый враг мечет стрелы, которые находят цель, а сам пока неуязвим? Но вскочивший предводитель заорал: «Вперед, с нами Аллах!» И татары кинулись к кораблю. Я успел вскочить на ноги и выхватить саблю. Первый же татарин схватился со мной в сабельном бою. Остальные, мешая друг другу, кинулись по сходням на борт корабля. Мой противник оказался ловок, подвижен, яростно наступал на меня, тесня к воде. Ситуация усугублялась еще и тем, что отсвет от костра сюда не долетал, но с корабля создавал препятствие, и сабля татарина была почти не видна. Так можно и пропустить удар. Когда татарин сделал очередной выпад, я бросился ему в ноги и вогнал свою саблю ему в живот снизу вверх. Он выронил саблю и схватился за живот. Я добил его ударом в грудь. Как там на корабле? Сверху с палубы раздавались крики, звон оружия. Надо скорее туда. Я подбежал к сходням и здесь столкнулся с Фролом. От неожиданности мы едва не рубанули друг друга саблями. Лук у него уже был за спиной. В ближнем бою лук не помощник, скорее обуза. Я первым сбежал по трапу. Спиной ко мне сражался с кем-то из команды высокий татарин в тюбетейке. У наших тюбетеек не было. И я саблей ударил татарина по шее. Ворвавшийся следом за мной Фрол зарубил второго. В мачты бой продолжался, и мы бросились туда. Из всей группы татар остался в живых только один. Прижавшись спиной к мачте, он лихо рубился саблей, не подпуская к себе никого. Матросы, держа в руках коротковатые абордажные сабли, могли лишь сдерживать его, сами не решаясь завершить дело. И где только они нашли такие сабли? Небось, купили подешевле из трофейных. Мы с Фролом выступили вперед. Противник уже выдыхался. Дыхание его участилось. Он и сам это понял. Резко метнул в меня свою саблю, которую я с трудом отбил, и, совершив прыжок через борт, нырнул в воду. Все кинулись к борту. Татарин вынырнул метрах в десяти от корабля и сажонками поплыл к берегу. Опасный противник. На саблях дерется умело, плавает неплохо, что вообще-то редкость для татар. «Уйдет!» — выдохнул Фрол и стянул с плеча лук. «Не трать стрелы, пригодятся. Сейчас темно, не попадешь». «Тихо всем!» — гаркнул Фрол и закрыл глаза. Постоял так несколько секунд, затем натянул тетиву и выстрелил. С берега донесся вскрик и шум падения тела. «Надо же, попал!» — удивились матросы. Двое самых ретивых побежали на берег и вскоре вернулись. «Готов! Прямо в спину!» Команда с уважением смотрела на Фрола. Стычка с татарами унесла жизни трех наших товарищей, матроса команды и двух охранников-амбалов. Схоронили погибших утром в лесу, сочли молитву и продолжили плавание. Дальнейший путь проходил спокойно. По обеим сторонам реки леса постепенно становились все реже, и, наконец, глазу представилась одна ровная степь, кое-где изрезанная оврагами. Через неделю корабль ткнулся носом в берег. Я удивился. На ночевку еще рано, тогда чего встали? Фрол объяснил. Волок здесь. Будем ждать казаков с валами. Ждали почти сутки. А поутру я увидел абсолютно бредовую картину. По степи к нам приближалось судно. Неужели галлюцинация? Но нет, видение не я один видел. Матросы громко закричали: «Судно волокут! Скоро нашей стоянке конец!» Когда корабль приблизился, я разглядел впереди него десяток валов, подгоняемых погонщиками. От берега Волги тянулись вглубь степи гладко обструганные бревна, обильно смазанные дегтем. Я понял, судно килем ставили на бревно, и влекомое валами перетаскивалось из Волги в Дон или наоборот. В этом месте обе великие реки сходились наиболее близко. Судно подтащили к берегу, отцепили валов и дружными усилиями команды и погонщиков столкнули в воду. Затем пришла наша очередь. Судно развернули в воде, направив носом на импровизированный бревенчатый жолоб, зацепили канат, и флегматичные валы медленно вытянули корабль на сушу. Зрелище было впечатляющее. Вся команда глазела с берега на действо. Поскольку дело близилось к вечеру, то на этом на сегодня все и закончилось. Валов пустили пастись, а команда отдыхала. Рано утром валов снова запрягли, и они потянули корабль в степь. Конечно, наша посудина не «Титаник», но и на ее перетаскивание ушло 3 дня. Вскоре судно закачалось на волнах Дона. Мы плыли по течению, ветер надувал паруса, течение реки помогало. И на 3-й день слева показался турецкий Азов. Мы выбрались в мелководное и теплое Азовское море. Солнце, теплынь, зеленые берега настраивали прямо-таки на курортный лад. Прошли пролив, оставив слева Тамань. Место запомнилось по тучам комаров, которые на стоянке не давали спать. Зудящий рой висел над каждым человеком, и только порывы ветерка сносили в сторону этих маленьких вампиров. К исходу следующего дня мы ошвартовались на пристани Кафы. Это уже была земля Османской империи, широко раскинувшей свои крылья над причерноморскими землями от Балкан до Малой Азии. Переночевав, купцы отправились на местный базар. Я тоже направился с ними. Восточные базары — это нечто неописуемое. Гвалт, крик торгующихся, жара, крики муэдзинов — все сливалось в какофонию. Прибавьте к этому яркие цветные одежды и экзотические товары, которых не было на Руси. И это будет лишь скромная тень от существующего в реальности. Торговали медными кувшинами и золотыми ювелирными изделиями, невиданными мною раньше африканскими фруктами и крупами, названия которых я не знал, целебными порошками и китайским шелком, дорогим оружием и невольниками со всех сторон света. Продолжать можно долго. Наши купцы даже сначала растерялись. Продавать товар здесь или везти дальше, в Трапезунд, Синоп или Стамбул? Почем продавать? Какие товары покупать в обратную дорогу? Ну, слава богу, нашлись здесь и русские купцы из Пскова и Новгорода. Зашел нескончаемый разговор о ценах и товарах на разных рынках. Мне же это было неинтересно, я пошел осматривать базар. Удивила лавка с кальянами. Когда еще табак придет на Русь, насаждаемый Петром Великим. А тут уже курится дымок, булькает кальян, неспешно беседуют на коврах турки в красных фесках. Турецкий язык отличается от татарского, но понять вполне можно, так же, как украинец поймет русского. Что не понравилось, так это зазывал их у всех лавок. Они оглушительно орали, нахваливая свой товар, хватали за руки и тянули в лавки. И людишки прилипчивые, назойливые, горластые. А что понравилось, так это оружие. Свою саблю я оставил на корабле. Чужой город, чужие порядки. На Руси с саблями на торг не ходили, думаю, и здесь так же. В оружейной лавке был такой выбор холодного оружия, какого я не видел вообще. Поистине, оружие со всего света, прямо-таки музей, но в котором все можно трогать и понравившееся купить. Не устоял я, купил метательные ножи. В свое время они меня здорово выручали. Приглядел и мушкет испанской выделки. Да жаль, денег не хватило.